Верхняя и нижняя прислуга. Слуги подразделялись в зависимости от их должности и близости к семье. На первом и подвальном этажах чаще всего располагались кухня и подсобные помещения, а в верхних находились личные помещения хозяев. Отсюда и пошло разделение на тех, кто под лестницей, то есть нижних слуг, и на тех, кто над лестницей, то есть верхних. Верхние находились в непосредственной близости к хозяевам, обслуживая их дома или в поездках, а также руководили теми, кто заботился об имении, лошадях, оранжерее. К верхним слугам относились дворецкий, домоправительница, кухарка, главный садовник, главный конюх, кучер, валет, горничная леди, няня, гувернантки и гувернеры. Нижние слуги. Горничные по дому, лакеи, кухонные служанки, прачки, посудомойки, мальчики на конюшне и так далее. Главой всех работников считался дворецкий. Это был вышколенный, молчаливый слуга, державший всю мужскую прислугу в строгости. Женская прислуга, хоть и считала его главнее всех после господ, больше боялась домоправительницы, которая была гораздо искушеннее во всех женских хитростях. Хозяин обычно давал указания дворецкому, а хозяйка выясняла все вопросы через домоправительницу. У последней была отдельная комната, и одна из кухонных служанок, помимо своих обязанностей, прислуживала ей. В этой комнате верхние слуги собирались для завтрака, чая, а иногда и для ужина. Однако на обед они спускались вниз, в общую столовую. И все нижние слуги вставали и ждали молча, пока верхние не занимали, согласно субординации, свои места за столом. Во главе его с обеих сторон сидели дворецкий и домоправительница. По правую руку от нее — кухарка, а по левую — горничная леди. По обе стороны от дворецкого размещались его помощник и кучер. Дворецким произносилась молитва, и далее все приступали к еде. Нижние слуги не решались сами начинать разговор. Они были слишком заняты тем, чтобы следить за своими манерами за столом. Кто не умел пользоваться ножом и вилкой, старательно скрывал это, перенимая у старших слуг науку держать приборы. Верхние также молчали, приберегая разговоры до того момента, когда после главного блюда они поднимутся в комнату домоправительницы на чай. По субординации английского дома горничные или лакей не могли напрямую пожаловаться леди или джентльмену на несправедливость, поскольку считалось недопустимым первыми начинать разговор с господами. Слуги, как и дети, должны были быть слышны только тогда, когда к ним обращались. В своих лучших качествах английские дворецкие и лакеи были величественны, обходительны, учтивы и готовы к услугам, которые они выполняли, не роняя своего достоинства. До сих пор дворецкие из Англии придают солидность любому дому. В пьесе Генри Филдинга «Урок отцу» героиня Люси осуждалась за то, что была влюблена в лакея. В свое оправдание она воскликнула: «Да, в лакея, но он выглядит и говорит в 1000 раз более как джентльмен, чем сквайры, фокс-чейз или танкард. Он даже пахнет совсем как джентльмен. Его ноги в белых чулках, стройны, как у высокой красивой птицы. А в руках у него всегда трость, которую он свалит с ног любую собаку, которая вздумает меня укусить». Это описание слуги начала XIX века. Британские слуги были известны также и своей привычкой к чаевым.